Глава 35. И тут судьба решила наградить молодого мужчину за все лишения и тяготы. Зинаида оказалась жива, более того, она находилась в полном разуме и поддалась на уговоры Павла. «Да», — сказала она, — «Тина Бурская твоя мать, это просто мистическая история». «Какая?» — напрёкся Павел. Зинаида вздохнула. «Я помогала сначала Ирине Константиновне, не спрашивая, что нас связывало, не расскажу. Ну а именно я сначала нашла Диму, затем Валю и помогла с документами на детей. У меня всегда имелись большие связи, я же после смерти Ирины Константиновны очень хорошо понимала, что Евгений, который обратился ко мне за помощью, не сумеет жить около невольной убийцы матери, и нашла семью Бурских. Я раздобыла и фальшивые бумаги, свидетельство о рождении на имя Эвелины Бурской и бумагу о смерти Валентины Закревской». «Ничего не понимаю», — оторопел Павел. И тогда Зинаида рассказала ему про кончину Ирины Константиновны. «Вот какие фортели выделывает судьба», — вздыхала акушерка. «Через много лет после этого ко мне снова приехал Евгений и снова попросил найти ему ребенка. Не успел он уехать, как прибежала Тоня Бурская и стала, рыдая, рассказывать, что Тина беременна, аборт уже нельзя сделать. Я немедленно сказала, пристрою малыша. Вот как случается. Сначала за большие деньги Тоня и Григорий взялись воспитывать Валю, названную ими Эвелиной. Бурским очень хотелось новую квартиру, и они ее получили благодаря мне, а потом сын Тины поехал к Евгению». Жизнь такие коленца выкидывает. Впрочем, имени настоящей матери мальчика Евгений не знал. «Отдала ему тебя уже с готовым свидетельством, Павел Закревский. Мать Альбина, отец Евгений, да и Тони Бурской не сообщила, куда внук подевался. Ее это, кстати, не интересовало, исчез и хорошо». От Зины Павел поехал к Бурской и сказал: «Я ваш сын». Валентина сначала испугалась, потом не поверила и бросилась к мужу. В свое время она, идя в ЗАГС, не утаила от жениха правды о родах. Семен почесал в затылке и велел жене вместе с Павлом идти на генную экспертизу. «Не возражай», — сказал он супруге. «Если парень мошенник, то он откажется. А если искренне верит в эту сказочную историю, то лучше нам иметь на руках документ, где черным по белому будет указано, что вы не родственники». Павел моментально согласился на анализ. Так Тина узнала, она на самом деле его мать. Семен, ошеломленный правдой, велел всем молчать. Павлика Бурская начала выводить в свет. Она старалась помочь обретенному сыну стать востребованным среди театра и шоу-бизнеса стилистом. Мигом ползли слухи, но Семен сказал: «Пусть лучше считают тебя неверной женой, чем матерью, бросившей младенца. В первом случае почешут языками и забудут. А во втором твоему имиджу будет нанесен сокрушительный удар. Не сумеешь больше выступать в привычном амплуа». Через некоторое время Павел встретил Жанну. Закревский впервые в жизни влюбился. Незадачливая актриска ответила ему взаимностью. Тина, которой желание искупить вину перед сыном превратилось в манию, взялась составить протекцию девушки. Языки замололи с новой силой. Неизвестно, как бы разрешилась ситуация, но тут Тина погибла, следом умер Семен. «Его кончина была естественной?» — перебила я. «Да», — кивнул Костин. «Сомнений нет, обширный инфаркт. У Семена давно болело сердце. Оно просто не выдержало. Никакого криминала тут нет. Кстати, в сейфе найдено завещание. В нем называется наследник имущества, а к бумаге прилагается результат генной экспертизы и большое письмо, сообщающее, что Закревский сын Бурской». «Вот», — радостно закричала я, — «он убийца! Чьи деньги? Чей дом? Как ты говорил, найди того, кому выгодна смерть Бурской». «Нет», — ответил Володя, — «Павел искренне полюбил Тину и Семена, он сейчас даже попал в больницу». «Врет?» «У него алиби». «Какое?» «Тина умерла, выпив воды?» «Да». Павел подсунул бутылку, убрал приготовленный реквизит аромалисой, дуар и... «Поставил речную?» — хмыкнул Вовка. «Лампа, Павел тесно общался с Тиной и знал, что она пьет только дуар. Бутылку подменил другой человек, он был не в курсе привычек актрисы». «Павел был уверен, что Бурская на сцене выпьет любую воду», — настаивала я. а скандал потом не устроит, потому что умрет. Минералку подменили за пару минут до твоего выхода, а в тот момент, когда Тина глотала воду, Павел находился совсем в другом месте. Где? В ЗАГСе. Где? Вовка вздохнул. Павел очень любит Жанну. Он решил, не посвящая мать, сделать предложение девушке. Договорился в ЗАГСе, заплатил сотрудницам, и те пошли на нарушение. Остались после работы, чтобы тихо, келейно расписать пару. Павел хотел сделать Жанне сюрприз, устроил дело и позвонил ей на мобильный. Та как раз сидела у вас дома. Жанна взяла трубку и услышала. «Милая, немедленно приезжай, я жду тебя возле ЗАГСа с цветами и приглашаю на нашу свадьбу. Держу в руках коробочку с кольцами». «Вот почему она оставила Ириску», — воскликнула я. «Ну да», — кивнул Вовка. Бросилась опрометью к любимому с температурой, забыла о болезни, хлопнула дверью, о собачке и не вспомнила. Вот зайца схватила. В связи со всеми событиями Жанна твердо уверилась, красный длинноухий — ее талисман. Она с ним никогда не расстанется. Сначала он ее от смерти спас, а потом Павлик предложение ей сделал в тот же день. Нет, зайчика она никак забыть не могла. Он явно приносил ей удачу. А вот и Ириску из памяти выдуло. В тот момент, когда начался спектакль, Павлик надевал на палец Жанны кольцо. Конечно, Закревский поступил не очень красиво, не предупредив мать о задуманном. Но он просто хотел заполучить любимую и полагал, что Бурская его простит. Вот почему Жанна, звоня Алисе, сказала: «Я в раю». Ага, она ничего не знала про смерть Тины. Они с Павликом проводили время в гостинице. Но, услыхав о произошедшем, Жанна перепугалась. Павлик бросился в театр, оставив молодую жену в отеле. Но по дороге ему стало плохо прямо на улице, и его отправили в больницу. Жанна стала звонить мужу, трубку взял врач скорой помощи и рявкнул: «Вся болтовня потом». А затем сотовый и вовсе отключился. Жанна испугалась до потери пульса, она решила, что Павла арестовали, а она следующая. «Бред!» — подскочила я. «Я не оцениваю ее поведение, а рассказываю о совершенных Жанной поступках», — нахмурился Костин. «Она позвонила тебе, ну и дальнейшее известно». «Откуда взялся красный заяц?» — завопила я. Костин ухмыльнулся. Тина Бурская, употребив все свое влияние, добилась для Жанны главной роли в спектакле «Апельсин». Премьера должна была состояться через 2 недели, но на исполнение этой же героини претендовала и Софья Сергеевна Щепкина. Дама устроила дикий скандал режиссеру, директору и тоже стала репетировать роль. Тина, видя, что Софья не желает уступать, отправилась к Батурину и заявила: «Или на премьере выходит Жанна, или Семен Буря никогда не дает денег театру». Юля испугался, вызвал к себе Щепкину и прямым текстом сказал: «В «Апельсине» первым составом играет Жанна, ты на подмене». Софья Сергеевна затаила злобу и решила извести соперницу. Она купила штук 20 здоровенных зайцев и позвонила Жанне от лица директора сериала «Загробные тайны». Естественно, актриса клюнула и в 9 утра вынеслась из дома. Щепкина же была и той женщиной-экстрасенсом, которая предупреждала ее о зайце. В нужный час Софья Сергеевна притаилась на остановке, посадила на скамейку Длинноухова и стала ждать. По ее расчету, Жанна должна была испугаться, увидев зайчика. Дальнейшее виделось ей так. Девушка приезжает на студию, узнает, что сериала нет, недоумевая отправляется в театр, а в гримерке сидит еще один заяц такой же. Жанна начнет нервничать, ей непонятно, что происходит. И опять звонок от таинственной дамы. «Не играй в «Апельсине». Жанна отправляется домой, а у двери зайчик. На утро другой. И так больше 10 дней подряд. Кульминация должна была наступить на премьере. Щепкина договорилась с одной из своих фанаток, купила той билет в первый ряд. Баба должна была в середине первого акта, когда Жанна произносит трагический монолог, кстати, посадить на авансцену очередного красного зайца. Софья Сергеевна рассчитывала на то, что актриса, напуганная идиотскими звонками и постоянными встречами с красными зайцами, забудет текст и провалит премьеру. Наверное, ее план мог удаться, но Жанна, увидав на остановке игрушку, сразу жутко перепугалась и не сумела тронуть машину с места, что спасло ей жизнь. Щепкина стала свидетельницей аварии. Это она стояла на остановке. Я видела женщину, только та была бедно одета, походила на нищую, внешне ничего общего не имела с молодящейся Софьей Сергеевной. «Лампа», — укоризненно воскликнул Костин. «Щепкина же актриса. Кстати, увидев аварию, она перепугалась не меньше Жанны и убежала прочь. Вот и все про красного зайца. Никакой мистики. Мне тут понарассказывали истории о том, как актеры убирают соперников. Поверь, придумка Софьи Сергеевны еще не самая жестокая. Кто же знал, что на перекресток выскочит грузовик с пьяным водителем за рулем? Жанна должна Щепкиной подарок купить. Софья хотела сделать ей гадость, а спасла жизнь». «Так кто же убил Тину?» Вовка почесал нос. «Сначала расскажу неизвестные тебе факты. Понимаешь, мода — дело тонкое. Никто на самом деле не понимает, отчего один актер взлетает на гребень славы, а другой, такой же талантливый, никому не нужен. Но и тот, кто получил признание, может легко свалиться вниз. Достаточно пары неудачных ролей, и зритель отвернется от бывшего кумира, а режиссеры перестанут приглашать его в проекты». Тина Бурская стала постепенно терять популярность. Первый звонок прозвенел пару лет назад, когда она снялась в абсолютно провальном сериале. Семен предупреждал жену: «Не берись за эту работу». Но Бурская отмахнулась и горько пожалела об этом. Потом она услышала о начале съемок по роману известного писателя и сама позвонила режиссеру со словами: «Я готова на главную роль». Но неожиданно услышала в ответ: «Ах, Валентина Григорьевна, ваше предложение — огромная честь для нас, но, увы, исполнительница уже подобрана, с ней подписан контракт». Это был удар. Тина приуныла, на помощь жене пришел муж. «Скажи-ка», — спросил он, — «ты знаешь, отчего актриса Кондратьева сейчас снова на плаву?» «Сама удивляюсь», — кисло ответила Тина. «Вроде она сошла совсем, а нет, опять блистает». Семен хмыкнул. «Кондратьева издала книгу «Моя жизнь в большом сексе». Разоткровенничалась. Дальше некуда. Назвала кучу фамилий, перемешала правду с ложью. Народ любит желтые мемуары. Книжонка улетела с прилавков со свистом. Кондратьева стала давать интервью в газетах, по радио, на телеке, ясно? Отсюда и новые роли. Расчет прост, о дуре без конца говорят, следовательно, и на фильмы с ее участием побегут. Тебе надо поступить так же». Тина разинула рот. «С ума сошел! У меня-то не было любовников!» Семен кивнул. «Верно. Зато есть удивительная семейная история про неродную сестру. Тебе же мама рассказала правду. Надо сделать книгу под названием «Семейные тайны Великой». И в ней рассказать о Павле покаяться. Представляешь, резонанс. Да газеты с ума сойдут, народ косяком влево попрет». «Ни за что!» — отрезала Тина. «Правда может вылезти наружу и без твоего желания», — заметил Семен. «Акушерка Зинаида много лет молчит, но вдруг она решит продать сведения журналюгам». «Она сама по уши в пуху», — рявкнула Тина. «Такие дела незаконно проворачивала. Будет тихо сидеть». «Павлу же она рассказала правду», — напомнил Семен. Бурская призадумалась. «Она ко мне как-то подходила с букетом, просила билет на юбилейный спектакль. А ты?» «Послала ее». «Плохо. Теперь баба затаила обиду», — сказал Семен. «Лучше самой выложить нелицеприятную правду, чем потом оправдываться». «Я пока не готова». «А сейчас и не надо», — кивнул муж. «Дело непростое. Сначала следует собрать сведения. Значит, живем по-прежнему, а книга пишется. Никаких намеков на родственную связь с Павлом. Все молчат. Издание должно произвести эффект разорвавшейся бомбы». Павел, при котором происходила беседа, кивнул, а Тина после некоторого колебания ответила: «Ладно». Семен обратился в издательство «Марка», там заинтересовались проектом и выделили для его осуществления девушку Владу, большую мастерицу по написанию подобных историй. Влада талантлива, но она обладает не только легким пером, а еще и умеет собирать факты, раскрывать чужие секреты, раскапывать тщательно похороненные тайны. «Она приходила к Варваре Михайловне и украла снимки», — воскликнула я. «Верно», — подхватил Вовка. «Но еще девица побывала у Альбины, напугала ее. А Жешка поняла, что Влада знает слишком много. Более того, девица, чтобы выудить у пожилой дамы информацию, соврала. Она сообщила ей, что рукопись уже написана, но издательство не хочет публиковать ее, не проверив поистине шокирующие факты. И еще девушка, естественно, сказала, что книгу написала сама Бурская, а она, Влада, лишь проверяет факты. Альбина выгнала Владу вон, заявив той: «Ступайте прочь, все ложь». Девица ушла, а Жешка впала в панику. Ее тайны вылезут наружу, надо срочно уничтожить рукопись. Она хоть и хитра, но после смерти мужа крыша у нее поехала, она не думала о том, что свидетелей этих событий нет. «Постой!» — забубнила я. «Альбина умерла страшной смертью, лежала непогребенной в квартире». «Нет!» — воскликнул Костин. «Дело было не так. В доме, где большую часть жизни провела Ажешка, работала лифтерша по фамилии Старкина. После того, как Альбина выгнала Настю и Павлика, она наняла ее в прислуги. Как раз в этот момент дом начал приходить в запустение, консьержек уволили, а Старкина раз в две недели заходила к Ажешка. Убирала, стирала, в общем, помогала. Испуганная визитом Влада и Альбина предложила Старкиной: «Давайте вы станете жить тут под моим именем, а я перееду в вашу квартиру. Мы просто поменяемся паспортами. Внешне мы похожи, седые букли, овал лица. Я с соседями не общаюсь, вы тоже». Предложение было странным, но нищая и совершенно одинокая Старкина согласилась, не задумываясь. Во-первых, Альбина Фелицатовна дала ей внушительную сумму денег. Во-вторых, жить ей предстояло в хорошей квартире, набитой красивыми вещами. Да еще Старкина к старости впала в детство. Она усмотрела в предложении Ажешка для себя одни лишь плюсы и согласилась. «А откуда у Альбины деньги? Она давно живет на одну пенсию». Альбина нашла драгоценности свекрови и продала картины, заменив их репродукциями. Получилась солидная сумма. Ажешка не боялась разоблачения. Сама она давно ни с кем не общалась. Старкина тоже не имела ни родни, ни приятелей. Кроме того, она знала, что та тяжело больна и долго не протянет. Умрет под ее фамилией, и концы в воду. Варвара Михайловна как-то встретила Ажешка на улице и была поражена произошедшей с ней метаморфозой, шепнула я. «Ага», — согласился Вовка. «То была Старкина. Но сплетница ничего не заподозрила, решила, что давно невиденную знакомую изменили до неузнаваемости старости маразм. Это тело Старкиной нашли в квартире, а еще до ее смерти Альбина нанялась в театр Лео. Ей надо было втереться в доверие к Тине, оказаться у нее дома и выкрасть рукопись». «Да чего она боялась, ведь после смерти Старкиной, которую все считали Ажешка, публикация книги не должна была пугать», — спросила я. «Не забывай, что она не во всем была адекватна. Она внушила себе, что вся правда о ней выплывет наружу после издания рукописи», — ответил Костин. «Кроме того, Старкина еще была жива». «Да какая правда? О наклонностях ее мужа и приемных детях? Что в этом страшного?» — не отставала я. «Вот привязалась», — с досадой сказал Вовка. «Не лезь поперед батьки в пекло. Скоро узнаешь, чего именно она боялась до потери пульса. Так что не соображала. Свидетелей ее преступлений нет». «Каких преступлений?» — заорала я. «Лам, послушай, не перебивай, а то я вообще замолчу», — рявкнул Костин. Я притихла на время. «Ну, майор, погоди», — а Вовка продолжал. Альбина старалась сблизиться с Тиной, но уже вскоре ей стало понятно, звезда ведет очень замкнутый образ жизни. У нее узкий круг друзей, никто из театра в доме у Бурской не бывает, и у Ажешка нет шансов попасть в особняк. Альбина призадумалась, и неизвестно, как бы она повела себя дальше, но в один далеко не прекрасный день за Тиной приехал муж. Семен не стал входить в театр, ждал жену в машине. Ажешка увидела, как он вышел из иномарки, закурил, а потом из задней двери машины выбралась Влада с сигаретой. Альбину словно ударили по голове. Сотрудница издательства здесь, значит, работа идет, надо срочно уничтожить рукопись. Но как попасть в дом? И тут в голову интеллигентной старушки пришла замечательная мысль. Если Тину убить, то будут поминки, их обычно проводят дома, и никому в такой момент в рюмке не отказывают. Ясное дело, актеры Лео пойдут помянуть коллегу, Альбина поедет со всеми, и когда основная масса народа напьется, спокойно пошарит по дому, найдет рукопись. И потом нет Тины, нет и всех ее тайн. «С какой стати она решила, что книга написана от руки?» — хмыкнула я. Скорее всего, ее набирали на компьютере». Вовка кивнул. «Это ошибка, Ажешка, не забудь, сколько ей лет. Дама как-то упустила из виду такую вещь, как компьютер. В ее понимании рукопись — это исписанные от руки листы. Но давай все по порядку». Первая часть плана Альбине удается великолепно. Она знает, как поступить, у нее есть опыт. «Опыт чего?» — насторожилась я. «Убийство?» «Дай договорить», — обозлился Вовка. «Сейчас все узнаешь. Альбина в курсе, что в кулисах для реквизита стоит специальный стол. Она знает, что вещи с него брать нельзя, и прячет бутылку с водой. Спрятавшись в кулисе, старуха видит, как Жанна, а на самом деле ты, подходишь к подносу, слышит возглас Алисы: «Ой, вода!» и удостоверяется, что все идет по плану. Алиса уносится за реквизитом, Жанна, отвернувшись, смотрит на зал. Хлоп, и на подносе уже стоит бутылка речной. Альбина не в курсе привычек Тины. А Жешка самой безразлична марка минералки. Очень хорошо понимая, что Жанна сейчас нальет воду в чашку и пойдет на сцену, Альбина уходит, ей надо под любым предлогом задержать Алису, чтобы та не успела притащить воду. Но зачем такой спектакль? Не проще ли было отравить Тину в гримерке? По разумению старухи, нет. В бутылке большая доза сильнодействующего сердечного лекарства. Знаешь, один из основных постулатов фармацевтов. В капле лекарства, в чашке и яд. Альбина хорошо знает, что препарат убьет Тину почти мгновенно. Если это случится за кулисами, под подозрением окажутся все. Проверять станут и ее. Глядишь, и докопаются до истины. А так есть готовая убийца. Жанна, она налила воду. Правда, на бутылке нет отпечатков пальцев. На актрисе перчатки. И Альбина несла ее в перчатках. Она тщательно вытерла пластик перед тем, как поставить на тумбу. Весь театр сплетничает о странном треугольнике Тина, Павел, Жанна. Вот и замечательный мотив — ревность. «Но Жешка поступила глупо», — воскликнула я. «Из этой истории повсюду торчат уши». Вовка вздохнул. «Лампа, мы сейчас не обсуждаем идеальное преступление. Я говорю о том, что думала Альбина. Ей казалось, будто убийство задумано и выполнено блестяще. Тина умерла, с ней погибли все тайны. Альбина очень боялась Валентину Бурскую, очень.